Глава 13. Клятва. Сьюзен продолжала стоять на месте, скованная страхом. Детское чувство боязни остаться дома в одиночестве вернулось, и казалось, оно сильно, как никогда. Пришлось покрутить головой в поисках средства самозащиты. Арсенал скудный. Старая поломанная мотыга, грязная лопата с засаленным черенком и ржавые грабли. «Нет, так не пойдет». Боец из нее никудышный. Оставалось лишь одно — признать собственную беспомощность и наглухо запереться в бункере до возвращения Брэда. Идея добровольно провалиться в темное и душное подземелье на несколько часов пугала до озноба. Но это лучше, чем вздрагивать от каждого шороха и беспокойно озираться по сторонам в попытках угомонить маятное сердце. Взвесив все «за» и «против», девушка решила вернуться в укрытие. В одиночестве там было до чертиков страшно, но безопасно, как ни крути. Спускаясь по холодной, бесконечно длинной лестнице, последняя из О'Коннеллов невольно вернулась в события той ночи, когда не стала Джимми. Тогда ей не удалось погрузиться в туманное забытье. Ворочаясь и поправляя подушку, она понимала, что не сможет уснуть чисто физически. Слишком много эмоций, самых разных эмоций бушевало внутри. Впрочем, одна из них проявлялась особенно ярко. Как ни странно, это была радость. Вернее, самое настоящее счастье от осознания того, что они с Брэдом наконец могут быть вместе. Не прятаться, не встречаться украдкой, не обманывать родителей и не планировать побег. Да, все это в прошлом, в той ненавистной поре, когда у Сью отняли самое ценное, чем только может обладать человек — свободу и право голоса. Единственный мужчина, который был рядом в тот период, не считая брата, — отец. Эгоистичный и ревнивый ублюдок, ненависть к которому еще кипела где-то глубоко в сердце. Это чувство больше не мучило и не обжигало, но по-прежнему тлело, как остатки углей в камине под утро. Никакой тоски, ни намека на сожаление, ни грамма раскаяния. Старый кретин заслужил то, что с ним произошло в ту ночь, когда мир сошел с ума. И будь у Сьюзен возможность повернуть время вспять и поменять что-либо в содеянном, повторился бы каждый шаг. Хотя кое-какие сожаления все же имелись. Окажись она вновь у того кресла, в котором безмятежно дремал ее старик, Сью первая ударила бы его молотком в плешивую черепушку. Но в таком раскладе четко прослеживалось сразу две серьезные опасности. Во-первых, риск того, что Коул, увидев кровь, даст слабину и не совершит преступление, к которому, сама того не ведая, их принудила жертва. Во-вторых, ударив первой, дочурка могла войти в азарт. Тогда Брэд и подступиться бы не смог, а значит, не стал бы соучастником в кровавой расправе. Любовь способна надолго связать двоих. Но что может объединить их навечно, так это секрет. Страшный, постыдный секрет, не сохранив который, оба отправятся на электрический стул. Именно поэтому было важно совершить то убийство вместе. Вместе запачкать руки в крови аморального козла, что под конец своего жалкого существования окончательно выжил из ума и пытался приставать к собственной дочери, вынужденной с уходом матери заменить ее во всех ипостасях. Девчонка с омерзением вспоминала холод сморщенных обветренных губ, касающихся ее шеи в те моменты, когда приходилось изображать беспробудный сон. Все так же она кривилась в отвращении, возрождая в памяти его грубые мозолистые руки, скользящие по ее бедрам и притормаживающие в тех местах, где былые угловатости сменились мягкими бархатистыми округлостями. О'Коннелл по-прежнему злилась, вспоминая то, как отец каждую ночь приходил в ее спальню со стаканом воды и двумя таблетками, с его слов, необходимыми для здорового полноценного сна. Конечно же, она их не глотала, лишь изображала, будто закидывает в рот и быстро запивает водой. Собранные в бумажном конверте, все они до единой лежали под матрасом. Каждый раз, добавляя новую пилюлю к уже собранным, Сьюзен улыбалась. Таким образом, она становится на шаг ближе к своей давней мечте — побегу. Именно так пару лет назад поступила и миссис О'Коннелл, бывшая затворница, прятавшая синяки в рубашках с длинным рукавом. Она редко появлялась на людях, но не потому, что ее утомляли праздные беседы. Просто было невыносимо стыдно в очередной раз придумывать нелепое оправдание для рассеченной брови, почерневшей скулы или расквашенной верхней губы. Настолько стыдно, что однажды она исчезла без каких-либо объяснений. Так, словно и не существовала вовсе. Дочка несчастной с тех пор мечтала провернуть подобное или, по крайней мере, дать отпор. Малышка еженочно молила Бога послать ей человека, с которым можно пройти весь этот нелегкий путь. Кого-то, кто за руку выведет ее из лабиринта кошмаров. Когда же такой персонаж возник на горизонте, Сью опешила. Казалось невозможным то, что в этом угрюмом безрадостном мире появится тот, кто готов ради нее на все. Брэд убедил в обратном. Одинокий и разочарованный в жизни, он стал достаточно жестоким и беспринципным, чтобы поверить сладким речам дьявола. Вернее, той, кого он ласково называл «моя крошка». Ведомая странным импульсом откровенности, крошка открылась малознакомому ухажеру, выложив страшные карты на стол, и не прогадала. Молча выслушав план, согласно которому предстояло инсценировать не одно, а целых три тяжких преступления — убийство, ограбление и похищение человека, Коул, не задумываясь, ответил «Я в деле» и впился губами в приоткрытый от удивления рот Сьюзен. Новые Бонни и Клайд. Вот как себя чувствовала парочка, в сотый раз прогоняя детали задуманного. Первым делом предстояло убить отца — быстро и желательно бесшумно, чтобы не привлечь внимание Джимми. Его планировалось накачать снотворным. Затем собрать в два рюкзака все, что могло представлять хоть какую-то материальную ценность и годилось для сдачи в комиссионку. Напоследок требовалось оставить несколько явных улик, следов того, что саму О'Коннелл похитили, возможно, убили. Намереваясь запутать полицию, девушка пошла на хитрость и потратила целый доллар на то, чтобы купить у незнакомого афроамериканца локон кудрявых жестких волос, которые пришлось аккуратно срезать маникюрными ножничками. Ложная улика в имитации похищения. Парень, разбогатевший на ровном месте, всерьез удивился. Но то было совершенно безумное время. Люди шли на все ради денег и не задавали лишних вопросов. Одержимым любовникам казалось, что они продумали каждую мелочь. Увы, идеальный план дал осечку. Хотя поначалу все шло как по нотам. Глава семейства крепко спал в своем кресле с 5 часов вечера. В этом ему помогла лошадиная доза снотворного, размешанная в приторно-сладком чае. Когда окончательно стемнело, у дверей появился Брэд, и девчонка немедля пустила его в дом. Любовники приблизились к беспечно храпящему ирландцу, шевелящему густыми рыжими усами. Парень достал из кармана куртки молоток. Крепко держась за руки, подельники не решались сделать первый шаг, ведь убить человека легко только в фантазиях, а на деле большинство убийц наложит в штаны от возбуждения и страха, а после потеряет сознание. Ожидание длилось столь долго, что начало казаться, будто никто и не посмеет в конечном итоге взять грех на душу. Сердца влюбленных бились громко и часто, словно они исполняли ритуальный танец или как минимум занимались любовью. Первым не выдержал Коул. «Ты все еще хочешь этого? Ты не передумала?» В ответ Сьюзен нервно кивнула и сделала вид, что улыбается. Брэд занес молоток и резко опустил его, шумно выдохнув. Удар, быстрый и сильный, он заставил вздрогнуть от неожиданности, и фальшивая улыбка пропала с веснушчатого лица. Молодой человек, часто дыша и не моргая, наносил удар за ударом, в то время как его избранница наблюдала за происходящим в замедленном действии. Страх улетучился довольно быстро, а сам процесс начал казаться завораживающе прекрасным. Сильные мужские руки, играющие жилами, мягкий подрагивающий огонек свечи, стоящий неподалеку, и множество теплых брызг, разлетавшихся во все стороны и покрывавших собой предметы и поверхности. Выбившись из сил, душегуб остановился, буквально упав на мягкий подлокотник кресла, пропитавшийся красной жидкостью. Тогда О'Коннелл вырвала из его рук молоток и нанесла еще 3 мощных удара, по одному за каждую поломанную жизнь в их семье. Никто и не подозревал, что Джимми в тот момент сидел на ступенях лестницы, наблюдая за происходящим. Когда Брэд в поисках кувшина с водой развернулся, тотчас заприметив парнишку, его сердце оборвалось и рухнуло куда-то вниз. «О, черт!» — сорвалось с губ перед тем, как убранство комнаты поплыло перед глазами. Сьюзен тоже едва не упала без чувств, поняв, что у этого преступления появился живой свидетель, которому также хватало ума не глотать горькие пилюли по первому требованию. Взяв себя в руки, она подошла к замершему родственнику и села рядом на ступеньках. «Он был куском говна, братишка. Из-за него ушла мать. Он бил тебя и приставал ко мне. Он заслужил это, понимаешь?» Сипло протянула дочка покойника, устало потерев глаза. «Я знаю», — робко вымолвил мальчишка, практически не шевеля губами, точно чревовещатель. «Нам будет лучше без него. Точнее, тебе будет лучше без него. И мне тоже. Отныне мы с тобой по отдельности. Тебе найдут новую семью. Возможно, отдадут тетушке Хелен из Алабамы. В любом случае, все будет хорошо. А я должна бежать. Как можно скорее бежать отсюда. Возьми меня с собой», — крикнул пацан, вцепившись вспотевшей ладонью в предплечье сестры. «Это невозможно, Джимми. Нам некуда тебя взять. Мы даже не знаем, куда сами денемся. Да и потом из меня выйдет скверная мать. Глянь только, что я сотворила с тем, кто подарил мне жизнь». Почти смеясь, выдала девушка, хлопнув себя по колену. «Нам пора уходить», — раздалось у подножья лестницы. «Сьюзен и я уезжаем. Если в тебе есть хоть капелька любви и уважения к родному человеку, возвращайся в свою комнату и ложись спать. Когда придет полиция, скажи, что ничего не помнишь, что крепко спал из-за лекарств, которые тебе дал отец», — затараторил Брэд, скидывая в сумку столовое серебро. О'Коннелл поднялась и, немного прихрамывая, спустилась, чтобы помочь возлюбленному. Вместе они под завязку набили рюкзаки и торопливо направились к выходу. Никаких объятий и слез. Даже «прощай» не прозвучало в ту секунду. «Я все расскажу!» Пространство комнаты разразило громом страшных слов. «Не возьмете меня с собой, легавые узнают правду. Вас поймают и казнят. Я не хочу в Алабаму!» «Маленький засранец!» Сью взорвалась внутри от его слов, но времени препираться и решать проблему на месте не было. В висках глухо стучало «уходи», и с каждой лишней минутой, проведенной в доме, она рисковала все больше. Что, если кто-то заметил незнакомца у дома О'Коннеллов и сообщил в полицию? Что, если кто-то решил сквозь окно подглядеть за происходящим? Что, если прямо сейчас раздастся громкий стук в дверь и прозвучит фраза «Откройте, это шериф Клиффорд Тейлор»? Тяжело дыша, девушка метнулась к лестнице и грубо схватила брата за пухлое запястье, потащив на выход. Испуганный парнишка пытался вразумить сестру, нужно взять что-то из теплых вещей в дорогу. Но рыжая бестия оказалась непреклонна. Напитавшись какой-то чудовищной силой, она шагала вперед, волоча за собой маленького толстяка, уже пожалевшего о решении шантажировать родственницу. Молодые люди почти успели сесть в машину, когда раздался противный женский визг. Сердце Сьюзен, казалось, дало трещину. Стиснув зубы, она неподвижно стояла у небольшого грузовичка, принадлежавшего отцу, не решаясь на дальнейшие действия. Неужели кто-то успел поймать их на месте преступления? Несколько секунд спустя раздался еще один ор, на этот раз мужской. Следом хлопнула чья-то дверь и послышалась сбивчивая речь. Женщина неопределенного возраста, захлебываясь в рыданиях, тараторила. Нескольких внятных слов хватило, чтобы понять — это была молитва. Мгновением позже улица неестественно оживилась. Казалось, началась подготовка к грандиозному карнавалу, участие в котором принимают буквально все. Вот только вместо радостных песен округа наполнилась зловещими причитаниями. «Что происходит?» — недоумевая, прохрипел Брэд, вглядываясь в темноту ночи. А дальше, как в немом кино, люди хаотично перемещались. Кто один, а кто небольшими группами, погружая вещи в багажники своих авто. Пара домашних кошек вальяжно шагала по тротуару, совершенно не вписываясь в общую суету. А глупый радостный щенок задорно махал хвостом, глядя на юного хозяина, настороженно изучающего холодное ночное небо. Ослепительно желтый свет фар, окна домов, то зажигающиеся, то вновь потухающие, автомобили, совершавшие резкий разворот и уносящиеся прочь, а также ветки деревьев, что, раскачиваясь из стороны в сторону, дирижировали этим безумным оркестром. Действо напоминало концептуальную театральную постановку или случайно ожившее полотно в стиле Ренессанса. Гул, нараставший в голове, не давал возможности соображать. Сьюзен увидела Брэда, он возник перед глазами. Почувствовала, как ее сильно встряхнули, схватив за плечи. Это не помогло прийти в чувство. Проклятый гул поглотил все. Дальше пробел в памяти. Белое полотно, на которое пришлось пялиться добрых полчаса. И только после, понемногу приходя в себя, девчонка осознала, что мчится на пассажирском сидении грузовика в неизвестном направлении. За рулем возлюбленный. Взмокший и слегка ошалевший, он не отрывал глаз от дороги, часто дыша сквозь приоткрытый в животном оскале рот. «Куда едем? Где Джеймс?» — ломающимся сонным голосом вопросила Сью. «Конец всему, крошка! Правительство утаивало от нас правду о существовании инопланетян, и, кажется, они решили наглядно продемонстрировать свое существование, атаковав Нью-Джерси. С твоим братом полный порядок, он в кузове». «Инопланетяне? Это шутка?» «Хотелось бы мне ответить «да», но, увы, детка, это реальность». Брэд немного сбросил скорость и впервые посмотрел на любимую. «Ты ведь помнишь, куда мы направляемся? Планы в силе?» «Знаешь, уже поздно давать заднюю, особенно в нынешних обстоятельствах. Что мы будем делать с Джимми? Он все видел, он угрожал. Однажды он обязательно сболтнет лишнего, и тогда нам крышка. Понимаешь, о чем я?» Несколько секунд девушка молчала, всматриваясь в серую дорожку асфальта, бегущую перед глазами в свете фар, в поисках решения. Но пазл упорно не складывался. В каждом из вариантов на пути, к счастью, возникала преграда. Нужно было принять непростое решение. Обойтись без жертв в данной дилемме невозможно. А потому, сделав несколько глубоких вдохов, она произнесла: «Мы избавимся от него». «Что? Что ты имеешь в виду?» Ошарашенно выдавил из себя Брэд. «Ты меня прекрасно понял. Если все действительно так, как ты описал, нам не выжить с ним вместе. Ни бегать, ни защищаться он не сможет. Рано или поздно умрет, попавшись в лапы хищника. Мы не станем его убивать. Просто оставим в лесу». Голос Сьюзен звучал холодно, как у телефонистки. «Ты уверена? Это не обязательно. Я полюбила сильного мужчину с горячим сердцем и холодным рассудком. Не разочаровывай меня, пожалуйста». Девушка положила руку на плечо Коула, и он, нахмурившись, прибавил газу. Несколько часов спустя, утопив грузовик в озере, группа из трех человек направилась в лесную чащу, где и располагалось укрытие, в котором планировалось отсидеться месяц-другой, пока шумиха вокруг убийства не уляжется окончательно. Вот только вместо того, чтобы отправиться прямиком в дом, где можно было найти кров, тепло и пропитание, молодые люди начали плутать среди деревьев под проливным дождем, в абсолютно непроглядной темноте, изредка пропускавшей слабый прозрачный свет луны. Отчаянная парочка верила: все кончится быстро. Джимми, измотанный голодом, непогодой и постоянным перемещением, упадет без сил у какого-нибудь дерева, в идеале уснет или потеряет сознание, позволив сестре и ее парню хладнокровно раствориться во мраке ночи. Абсурд, но мальчишка, что ленился заправлять постель, держался стойко. Он не плакал, не жаловался и не просил передышки. Ритмично вышагивая, он держался сестры, не отставая ни на фут. Сьюзен, вымотанная до предела, злилась на происходящее, но бросить брата вот так открыто, слыша его крики и мольбы вслед, у нее не хватало духу. Наступило утро. Бледный, но вполне себе бодрый Джеймс продолжал переставлять ноги, покорно следуя за сестрой, не думая при этом донимать ее вопросами о том, куда ведет их путь и как скоро он кончится. Понимая, что с каждым шагом они становятся все дальше от укрытия и не ровен час сами ослабнут настолько, что не сумеют вернуться, О'Коннелл задумалась над планом «Б». Последние 20 минут ходьбы она вспоминала глупые, как тогда казалось, истории отца о духах леса, вернее, об их безграничной власти над случайными путниками. Девчонку смешили пьяные россказни суеверного и не слишком умного родителя. Но чем дальше продвигалась группа, тем яснее становилось. Если кто-то и упадет без сил посреди тропы, так это парочка Брэда и Сью. А маленький гаденыш пройдет еще столько же и не поморщится. Судя по всему, местные духи взяли сопляка под защиту, питая его выносливость и жажду жизни, а значит, решение бросить мелкого шантажиста здесь станет фатальной ошибкой. Возвращаемся. Он сильнее, чем я думала. Мистика какая-то. Пускай остается, по крайней мере, пока, — шепнула О'Коннелл любовнику. Хорошо, но сначала нам нужно передохнуть. Я умираю от изнеможения. Слабым, невыразительным голосом промычал Коул. Сьюзен кивнула в ответ. Бросив свой рюкзак, она упала следом на колени, громко объявила. «Привал!» Ее спутники охотно скинули груз и расположились рядом. Только в тот момент, когда мышцы расслабились, девушка почувствовала, как болят ее ноги. Икры горели, на обоих пятках вздулись водянистые мозоли, а ступни беспощадно сводило. О'Коннелл испугалась, что духи леса все же решили поквитаться с ней за дурные помыслы, ведь ни у Джеймса, ни у Брэда подобных трудностей не возникало. Немного отдохнув, они смогли спокойно подняться и, не сговариваясь, размяться, похрустеть косточками. Ирландка чувствовала, как начинает задыхаться при виде собственных щиколоток, раздувающихся на глазах. В ту секунду она была готова пообещать что угодно и кому угодно, лишь бы ее ноги вновь обрели силу и перестали болеть. Обращаясь ко всем богам сразу, девчонка дала обещание не губить брата и остаться с ним до конца, защищая от опасностей. Совпадение или нет, но приблизительно час спустя она поймала себя на мысли, что больше не испытывает дискомфорта и даже готова двинуться в путь. «Нужно идти. Если поторопимся, успеем до заката». Командным голосом объявила Сьюзен, и ее малочисленная армия поспешила исполнить приказ. Пробираясь сквозь лесную чащу на легких выносливых ногах, О'Коннелл не могла думать ни о чем ином, кроме обещания, данного высшим силам. Неужели все так и работает? Вдруг это совпадение, и на самом деле ей нужно было лишь немного отдохнуть? Зачем только понадобилась вся эта чушь с клятвами? То и дело, оборачиваясь на брата, красноволосая пыталась понять, правда ли нечто древнее и могущественное взяло его под крыло, или виной всему череда нелепых совпадений. Так или иначе, она дала обещание. Дала, но не смогла сдержать. Первая же ночь в бункере возродила в ней темные мысли. Все еще было страшно в одностороннем порядке расторгать сделку с духами, или с чем там она умудрилась договориться, но инцидент с ружьем убедил ее в том, что Джимми сам по себе, и никаких помощников из мира теней у него нет. Ведь если бы они его действительно прикрывали, сумел бы этот псих Тадеуш прострелить ему плечо. Дробь могла зацепить ее или Брэда, но оба остались невредимы, одного мальчишку продырявило. Может, это знак, что пора от него избавиться? Мысли о новом убийстве возымели странный эффект. Представляя, как они с Коулом проворачивают очередное дельце, Сью ощутила приятную тянущую слабость внизу живота и слегка возбудилась. Напуганной реакцией собственного тела, она лежала неподвижно, боясь застонать. Резкое движение сбоку избавило от помутнения. Джимми, дремавший на расстоянии вытянутой руки, внезапно поднялся с кровати и грузно затопал в угол, туда, где стояло ведро для справления естественных нужд. Проследив за тем, как братец добрался до цели и облегчился, Сьюзен отчетливо поняла — пан или пропал. Отбросив в сторону одеяло, она принялась рыться в своем рюкзаке. Мозг, пропитанный адреналином, посетила страшная, но в равной степени гениальная идея. Едва успев перехватить брата на пути к кровати, О'Коннелл произнесла вкрадчивым шепотом. «Эй, Джим, как плечо?» «Болит, но все в порядке. Извини, я хочу спать», — безучастно отозвался подросток, попытавшись обогнуть сестру. «Я знаю, как тебе помочь. У меня есть таблетки, способные унять боль. Ты хорошенько выспишься, а через пару дней и не вспомнишь о ранении». Прошипела сестра, точно змея, гипнотизирующая маленькую глупую мышь, загнанную в угол. «Все хорошо, думаю, я и без них справлюсь». Словно предчувствуя неладное, раздраженно буркнул мальчишка, вновь попытавшись вырваться. «Джеймс Донован О'Коннелл, если ты собираешься принимать решение самостоятельно, можешь прямо сейчас покинуть бункер». Сьюзен разжала ладонь, в которой находилась горстка белых, словно кость таблеток. Выпей это залпом и отправляйся спать». Испуганный мальчишка запихнул в рот пилюли и поспешил смыть их в желудок несколькими глотками воды из стакана, который ему подала сестра. Чмокнув братишку в лоб, она жестом указала на кровать. Джимми, слегка пошатываясь, дошел до своей койки и рухнул, словно тяжелый мешок картошки, чудом не разбудив соседей. Далее дело оставалось за малым — лечь спать, а наутро изобразить безутешную сестру, потерявшую любимого братца. С этим девушка справилась гениально. Даже сама немного поверила в собственное горе и умудрилась пустить слезу. Она точно знала, семья Возняк не станет задавать вопросов. Пара проглатывала всю чушь, что им скармливали. К тому же на их совести инцидент с плечом, а потому сомнений в обстоятельствах несчастного случая не возникнет. Им же лучше, ведь стоит кому-то появиться на пути у Сьюзен, смерть тут же вырастает губительной бездушной скалой, о которую неминуемо приходится разбиться. Она совсем как черная вдова. И только сегодня, за секунду прокрутив в голове события последних дней, О'Коннелл испытала небывалый ужас. Расправа над отцом, убийство брата, бесконечная ложь, нарушение клятвы, черт бы ее побрал. Все это не может сойти с рук простому смертному. Преступница спускалась, уже не сомневаясь. Холодная пятерня Джимми, восставшего из могилы, схватит ее за лодыжку и одним движением сдернет вниз, как снимают с веревки постиранные и высохшие простыни. Да, еще немного, и она услышит страшное клокотание во тьме, а после два красных мутных глаза зажгутся страшным предупреждением. Покойный братишка решил нанести визит. Сью почувствовала, как без ее воли расслабляется мочевой пузырь, а в трусиках становится горячо. Минутная слабость, но она собралась и уверенно продолжила двигаться вниз, ступенька за ступенькой. В конце концов, ей уже не 12. Разве можно верить в существование дурацкого привидения? В темноте нет ничего такого, чего нет при свете. А в бункер может попасть только живой человек. Чувствуя, как трепещет нутро, О'Коннелл застыла на месте. Еще не поздно вернуться, психануть и побежать вверх, быстро перебирая ногами. Еще не поздно, еще не поздно. Нога ощутила твердую поверхность. Никаких чудовищ, никаких призраков. Лишь свет догорающей керосиновой лампы. «Надо же было напугать себя до усачки! Идиотка!» — воскликнула Сьюзи, дотронувшись до лобка. Прихрюкивая от смеха, она засеменила к одному из своих рюкзаков. Там прятался комплект сменного белья. Быстро стянув джинсы, а после исподнее, девушка осталась совершенно голой. Лампа, в которой догорало топливо, тактично погасла, возродив густой мрак, одновременно комфортный и пугающий. Прыгнув в кровать, ирландка упала головой на подушку, разбросав в стороны копну медных волос. Она представила, как из глубины бункера на нее двигается Брэд. Абсолютно голый и возбужденный, он готов повалиться сверху и больно укусить за ухо, обжигая шею горячим дыханием. Вполне ожидаемо в животе разлилась банка с горячим медом, и рука произвольно устремилась к промежности. От возбуждения кружилась голова. Сладострастно закатив глаза, О'Коннелл приоткрыла рот, чтобы издать тяжелый стон. Неистовые удары, убившие тишину, разом потушили внутренний пожар. Игривое настроение как рукой сняло. Не сумев толком вскрикнуть пересохшим горлом, девушка сжалась, стыдливо накинув одеяло. Еще один удар. Еще и еще. До смерти перепуганная Сью внезапно поняла, всего их было 7. Беаты или кто-то из ее подручных рвется в бункер, и, судя по тому, с какой силой наносились удары, что-то пошло не так. Спешно натянув мокрые и на этот раз холодные трусики, новые достать не успела, и свитер, она на мгновение замерла в недоумении. А стоит ли вообще открывать, если снаружи произошло страшное, непредвиденное? Ледяной ужас вынудил скукожиться, но одна лишь мысль о перспективе застрять тут в одиночестве, неизвестно с кем или чем наверху, напугала гораздо сильнее. О'Коннелл уверенно бросилась к лестнице, запнувшись по дороге о пустое ведро.